Услышав про деньги, нынешняя хозяйка жилища встрепенулась. Страх смыло волной жадности. Она рванула в сторону окна, опустилась на четвереньки и принялась шариться там. Вскоре женщина извлекла небольшую фанерку, а затем достала из тайника цветастый пакет. Развернув его под объективом видеокамеры, она обмерла. Несколько толстых пачек денег. Трясущимися руками женщина начала пересчитывать банкноты. Она часто сбивалась и все начинала сначала. Никто ей не мешал, все следили за этим действием с затаенным дыханием. Почти все. Линаэль продолжал выпытывать у духа тайны, но уже беззвучно, используя лишь астральные колебания. 1 120 000. С восторгом возвестила хозяйка квартиры. Боже мой, а мы и не знали, что у бабушки были такие сбережения. У знакомых и родственников на похороны занимали. Если бы мы знали. Глаза были круглыми у всех. Такого точно не планировалось, пробормотал ведущий. Да уж, не сдержался звукорежиссер. Бабуля долго готовилась отправиться на тот свет. Речников со страхом в глазах покосился на мага, пытаясь разглядеть духа, но тщетно. Но так и не отправилась, тихо произнес он, затем громче обратился к эксперту. Дмитрий М., а дух бабушки еще тут? Куда эта рычья отрыжка денется? Ой, хозяйка квартиры с трудом отвела взгляд от пачек денег. А я могу поговорить с бабулей? Это бесполезно, отрицательно качнул головой Карпов. Барышня, вы плохо представляете, что такое духи. Это уже давно не люди. Сгусток астральной энергии с ошметками от кусков души. Куски ярких эмоций и воспоминаний, того, за что разумный цеплялся перед смертью. Безумная херня, которая тянет астральную энергию из ближайших живых существ, а вместе с ней вытягивает жизненные силы. От присутствия такого духа портится здоровье и психика. Опасный паразит, который уже не является вашей бабушкой. Ее душа уже давно улетела на перерождение. Ох, лицо женщины побелело, и она схватилась за сердце. Какой ужас. А ведь и правда у меня и дочки за последние несколько лет здоровье сильно ухудшилось. Мы ведь часто наблюдали разные странности. То что-то зазвенит, то зашуршит. Дочка не выдержала и съехала от меня, а я настолько отчаялась, что решила позвонить в вашу передачу. Товарищ экстрасенс, вы ведь можете выгнать дух из моей квартиры? Выгнать? Изогнул правую бровь Карпов. Что за глупости? Я уничтожу эту орочью отрыжку. Как только подвезут все необходимое для ритуала, так и избавлю вас от этой мерзости. И я не экстрасенс, я маг. До момента, когда Марина привезла все необходимое для ритуала, все, за исключением мага, были нервными и дерганными. Но профессионал остается профессионалом в любой ситуации. Михаил Речников взял интервью у женщины, обстоятельно ее расспросил. Прибытие Марины все восприняли с облегчением. Люди гадали, что же маг будет делать с курами. В полной тишине 6 пар глаз наблюдали за Карповым. Линаэль был настроен решительно. Видеокамера, ПФ. Миллионы зрителей увидят настоящую магию, 2 раза ПФ. Дух, мерзкая тварь, так сильно напоминающая о прошлом, вот что его волновало. Он так сильно ненавидел эту погонь, что любыми средствами был готов избавиться от духов. При виде сгустка паразитных астральных эманаций у него начинался зубовный скрежет. Он вспоминал орочьих шаманов, как они натравливали накачанных силой подобных духов на эльфов. И ему хотелось разорвать, уничтожить эту мерзость. Дмитрий ножом на фанере вычертил знаки древнего эльфийского алфавита, который в большинстве используется для ритуалов и создания артефактов. Просторная гостиная из-за большого количества людей, собравшихся там, превратилась в удушливую парилку. И даже морозный воздух из открытого окна не сильно спасал ситуацию. И уйти никто не мог или не хотел. К первым относились ведущий, оператор, осветитель и звукорежиссер, ко вторым – помощница Марина и хозяйка квартиры. Всем было интересно посмотреть на творимое волшебство. Ритуал выглядел далеко от мистических представлений. Пол в несколько слоев уложен мусорными пакетами. По центру комнаты лист фанеры с гексаграммой и знаками на неизвестном языке. По краям к стенам и мебели жмутся люди. И в центре этого бедлама с безумным взором стоит худой мужчина с хаосом вместо прически. В руках у него трепыхается живая курица. Резкий хруст шейных позвонков птицы, свернутых крепкой рукой Карпова, заставил всех вздрогнуть. Представительницы слабого пола крепко зажмурились. Тем временем Карпов кинул тушку, которая продолжала трепыхаться и пыталась убежать, даже будучи мертвой, прямо в центр магического рисунка. Курица захлопала крыльями и вскочила на ноги. В комнате раздался жуткий визг. Это от ужаса завопила Марина, впервые увидев подобное. На этом все не закончилось, а только началось. Мертвая птица не успела выбежать за пределы магической печати. Внезапно она застыла и начала уменьшаться в размерах. Ее тушка высыхала, на фанеру стали осыпаться перья. Линии и знаки гексаграммы засветились потусторонним красным светом. Из этого света сплелось что-то наподобие лассо, которое улетело в угол комнаты. Через мгновение в центре рисунка появился полупрозрачный силуэт, который светился пульсирующим багровым цветом. Пульсации нарастали, становились ярче, курица высыхала, от нее остался серый скелет, обтянутый кожей, словно мумия, пролежавшая в гробнице несколько тысячелетий. Глаза зрителей лезли из орбит, рты распахнуты, шок можно было черпать половниками. Кожа на лицах мужчин стала бледнее пергамента. Хозяйка квартиры поднесла руки ко рту и стала пытаться удержать внутри обед, а психика Марины и вовсе не выдержала. Девушка рухнула в обморок и сползла по стене на пол. Если бы осветитель ее вовремя не подхватил, то она могла бы разбить себе голову. Во время очередной вспышки призрака разорвало на миллионы искр, которые устремились к потолку. Немного до него не долетая, они плавно истаивали. Куриная тушка и ранее опавшие перья обратились прахом. Линии рисунка погасли, а Карпов устало опустил плечи. Для активации ритуала ему пришлось использовать капельку своей праны. Плюс все это время он находился в состоянии транса. Ни то, ни другое полезным для здоровья не назовешь. В оглушающей тишине, наступившей после завершения ритуала, шарканье его ног прозвучало подобно грому среди ясного неба. Никто не находил в себе сил выдавить из себя хотя бы один звук. Зрители лишь молча наблюдали за хромающим магом, который забрал клетку с двумя живыми курами и направился к выходу. Лишь когда Дмитрий уже отпирал входную дверь, Речников нашел в себе силы встать, выглянуть в коридор и хоть что-то сказать. Карпов обернулся и одарил ведущего усталым взглядом. «Это для очищающих ритуалов», — соврал он, кивнув на кур. На самом деле Дима собирался максимально компенсировать потраченное время. Куры, раз уж они есть, станут приятным дополнением его ежедневного рациона. «А-а-а», протянул ведущий. «Ай-яй-яй, все, дух развоплощен, квартира чистая, хозяйка может спать спокойно. Сами тут приберитесь, а я устал. Я пойду, ага, ну вы это, зовите, если что». Михаил Речников еще с минуту смотрел на закрывшуюся дверь. Из прострации его вывел оператор, который перевел на него камеру и пытался привлечь к себе внимание, дергая мужчину за плечо. «А, что, Миша, не спи, поделись своим мнением». «Это пиздец, Миша, у нас телепередача, давай покультурнее». «Культурнее, это п, черт, Миша, соберись, может, потом в павильоне доснимем», умоляющим взором посмотрел на оператора ведущий. «Я так сильно охре, я так сильно впечатлен, что не знаю, что сказать. Это было, бля, а что это вообще было, Миша, без мата». «Да как такое можно комментировать без мата?» Глава 9. На подготовительных курсах в университете абитуриенты косо смотрели на Карпова. Все они школьники, которые учатся в 11 классе. Подростки активно общались между собой, но к мужчине не лезли. А ему этого общения и не нужно было. Линаэль с упорством барана и скоростью хумана грыз гранит науки. После каждого занятия он подходил к преподавателю и брал дополнительную литературу для самоподготовки, а в будни после работы почти все свободное время посвящал учебе. Для идеального усвоения информации раз в неделю он погружался в чертоги разума и раскладывал все изученное по полочкам. В итоге запоминал всю информацию на уровне эйдетической памяти, мог вспомнить каждую строчку из прочитанных книг, все формулы и способы решения задач. И хоть от рождения он был обычным эльфом, а человеческое тело занял не самое лучшее в плане интеллекта, но благодаря навыкам, полученным в магической академии, он оставался на уровне самых умных абитуриентов-хуманов. В середине января вновь зазвонил телефон. Это были не телевизионщики, поскольку все их номера Дмитрий внес в черный список. После первых съемок они достали его звонками с навязчивым приглашением на телепередачу про экстрасенсов. Устав им отказывать, он попросту решил не выслушивать очередные уговоры. Теперь трубку телефона он брал с опаской. «Алло, Дима, здравствуй». Этот голос был ему знаком. «Сестра, привет, не ожидал от тебя звонка. Дим, как ты? От тебя ни слуху, ни духу. Мы переживаем, не знаем, что думать. Тут мне даже сосед Леонид из деревни звонил, интересовался, куда ты пропал. Леонид, это Петрович что ли?» «Да, Леонид Петрович». Звонок уже был полезен хотя бы тем, что удалось узнать имя соседа. «Хороший мужчина, хоть и хуман. «Не волнуйся, я ему позвоню». «Так где ты, Дим, чем занимаешься?» «В Подмосковье». «Устроился тут на работу дворником, жилье отжил, получил и в университет в этом году поступаю». «Университет?» В голосе сестры слышалось непомерное изумление. «Дима, да ты же старый, какая учеба в твоем возрасте?» «Какой же я старый, мне недавно всего 38 лет исполнилось. И вообще, умный разумный учится всю жизнь, а дурак ничему не учится. Считай, что я взялся за ум. Прости, Дим, я не подумав ляпнула. Если тебе так хочется, то, конечно, учись. Всяко лучше, чем бухать. Какая хоть профессия, техническая физика в МФТИ. Что, казалось, что через динамик смартфона можно пощупать удивление сестры. Физика, в МФТИ. Дим, я не хочу сказать ничего плохого, но ты потянешь. Говорят, что в физтехе учатся самые умные люди страны, гении. А тут ты, с деревенским образованием, будем говорить прямо. Да и школу ты закончил 20 лет назад. Я справлюсь, не переживай. И это когда меня по телевизору увидите, сильно не удивляйтесь. По телевизору? Ой, Дим, ты что, снимался на телевидении? В шоу «Экстрасенсы» пытался попасть. Когда понял, что участникам ничего не платит, ушел оттуда. Ну ты даешь, братец, ты словно задался целью меня сильнее удивить. Я еще физтех не переварила, а теперь оказывается, что мой брат экстрасенс. Нет, не экстрасенс, я маг, ухмыльнулся он. Ладно, пока. Привет дочке и мужу. Возможно, я к вам в конце лета в гости заеду. На жизнь неприхотливый Карпов тратил максимум 15 тысяч в месяц. Это с учетом интернета, сотовой связи, еды, коммунальных платежей и изредка покупаемой одежды. Такую же сумму он ежемесячно откладывал на банковский счет. После оплаты подготовительных курсов у него на счету осталось 250 тысяч. Еще 80 тысяч лежали наличными в заначке. Этих денег хватало разве что на покупку нового отечественного автомобиля наподобие ОКА-2 или Жигули второго поколения. На исследования нужны несоизмеримо большие суммы. Конечно, исследованиями он сможет заняться не скоро, лишь через несколько лет, но такими темпами финансов на них не накопить. Искать другую работу бессмысленно. В первую очередь на нее будет уходить намного больше времени, то есть на учебу останется совсем мало. Второе, что напрягало, любая работа принесет максимум на 20-40 тысяч рублей в месяц больше. Эти суммы смешные, если учесть стоимость любых научных исследований. Дмитрий периодически ломал голову над тем, где раздобыть денег, но все время скатывался на криминал, что каждый раз его останавливало. Но в мае по телевизору показали первую серию нового сезона шоу «Экстрасенсы». Это мгновенно принесло Карпову популярность. Ему в социальные сети стали приходить тысячи личных сообщений. Зачастую это были угрозы, просьбы и откровенный бред. Незнакомые люди просто писали «Привет», а затем могли прислать гневное сообщение в стиле «Совсем зазвездился, раз не отвечаешь». Дмитрию приходилось тратить несколько часов времени, чтобы рассортировать сообщения и письма в электронном почтовом ящике. И все ради крупиц просьб о сеансе у мага. Всех прочих писак Дмитрий спокойно игнорировал. Ему плевать на незнакомых людей, но проигнорировать просящих о сеансе у него рука не поднялась. Понять ход мыслей эльфа просто. Свинцовыми тучами над головой навис денежный вопрос. На другом конце хуманы, искренне верящие в мистику, которые сами готовы принести ему деньги. Да и не первый он такой. Любой участник шоу «Экстрасенсы» приходит туда с одной целью – разрекламировать себя и продавать мошеннические услуги за огромные суммы. Если законы страны это позволяют, а люди сами хотят быть обманутыми, почему нет? Линаэль решился и назначил встречу клиенту. Ценник за личный прием он назначил такой, чтобы нашлось как можно меньше желающих, аж 50 тысяч рублей, о чем он и уведомил в своих группах в социальных сетях. И каково же было его удивление, когда клиенты повалили толпами. Такого он не ожидал. За день ему приходилось принимать минимум по 5-6 человек. И ведь он пока ни разу не пользовался магией, даже доступными ритуалами. Лишь просто дурил хуманам головы, о чем ни капли не жалел. Кто они ему? Да никто. Всего лишь жители иного мира, чужой вид, чужие люди. Ни родня, ни знакомые, ни добрые соседи. Он действовал, как и множество самозваных экстрасенсов, используя знания психологии. Изредка приходилось прибегать к гипнозу. На каждом приеме пациента он устраивал целое шоу. Для этого пришлось обзавестись реквизитом, куча предметов, которые считаются мистическими, но реально к магии не относится. Хрустальный шар, ароматические благовония и прочая ерунда. Единственным минусом стало то, что поначалу ему негде было принимать клиентов. Первого человека пришлось приглашать к себе в квартиру. Зато потом, когда он понял, что этот бизнес невероятно доходный, снял неподалеку приличную двухкомнатную квартиру на первом этаже и обустроил ее под офис. К тому же он зарегистрировал коммерческое предприятие по оказанию услуг населению. Об этом способе легализации работы экстрасенсов он вычитал в интернете, причем информация лежала в открытом доступе. То есть просто регистрируешь небольшую фирму, с чем в СССР никаких проблем, ибо государство всячески поддерживает малый бизнес, заключаешь с клиентами договор об оказании услуг, и все, ты в законном поле. Конечно, если совсем уж не дурить людей, налоги с такой деятельности платить нужно плевые, всего 10%, да еще со стороны государства защищен. По бумагам нигде не сказано о магических ритуалах. Платные советы. С точки зрения закона все чисто и легально. Ему даже пришлось нанять секретаршу и бухгалтера и выделить для них одну из двух комнат арендованной квартиры. Ну и компьютеры им прикупить, телефоны и заключить договор с коммуникационной компанией. Но все это заняло всего неделю. Клиентов он принимал строго с 9 утра до 5 вечера. На учебу времени оставалось совсем немного. С работы дворником, естественно, он уволился. Из квартиры жилищно-эксплуатационного управления его попросили съехать, так что пришлось снимать неподалеку от офиса еще одну квартиру. Только за май Карпов заработал 5 миллионов. Невероятная сумма для того, кто все лето таскался по лесу ради 400 тысяч. От известности не только польза, но и неприятностей хватает. В университете его начали узнавать. Абитуриенты навязчиво лезли к нему, будто мухи на гранатомет. И ведь разговоры у них были одинаковые. А ты действительно маг? А покажи что-нибудь этакое. И вот опять это. По пятам за Димой шла низкая полная девушка. Щекастое лицо, прикрытое большими очками, было усыпано веснушками. Густые рыжие волосы были стянуты в хвост, доходящий до лопаток. Нельзя сказать, что девушка была совсем уж толстой, но широкая кость при ее низком росте бросалась в глаза. Грудь второго размера немного исправляла ситуацию, но бесформенные джинсы и мужская клетчатая зелено-синяя рубашка на выпуск все усугубляли. Девица нагнала Карпова уже за воротами территории университета. «Я знаю, что ты мошенник». От такого заявления Дима сбился с шага. Такое ему в учебном заведении заявили впервые. От пары неадекватных или адекватных, это с какой точки зрения посмотреть, посетителей офиса он подобное слышал. Но не от соплюшки же, мы знакомы, остановился и обернулся он. Мы учимся в одной подготовительной группе. Возмущенно раздула щеки девица, напоминая боевого хомяка. Как можно не запомнить тех, с кем учишься 5 месяцев? Я Ковалева Наташа, а ты Карпов Дмитрий, мошенник. Наташа, если быть откровенным, мне плевать на незнакомых хуманов. Вас вокруг слишком много. Мне что, у каждого имя узнавать и запоминать? Да, Наташа была категорически не согласна с точкой зрения мужчины. Ты вообще с чего решила сделать такое громкое заявление? Не припомню тебя среди своих клиентов. Я, возмущенно блеснули глаза Наташи. Да ни за что я бы не обратилась к мошеннику-экстрасенсу. А вот моя тетя Люба была у вас на приеме. Вы обманули ее, выманили аж 50 тысяч рублей. Тетя Люба считает себя обманутой, вопросительно вздернул правую бровь Карпов. Она нет, нахмурилась девица, но я знаю, что вы ее обманули. Если клиент доволен, то не вижу проблем, ухмыльнулся Дима. Я никого не заставляю ходить ко мне навстречу. Наоборот, люди меня сами уговаривают принять их, в очередь выстраиваются. И почти все уходят со встречи довольными. Вот и твоя тетя довольна. Поэтому твои претензии несостоятельные. Карпов счел, что на этом разговор окончен. Развернувшись, он пошел по направлению к дому с арендуемой жилой квартирой. Позади послышалось шуршание кроссовок. Ему оборачиваться не было нужды, чтобы знать. Наташа его преследует. 100 метров. Километр. Девушка шла по пятам мужчины. Она пыхтела и обливалась потом. Все же за год Дмитрий набрал отличную физическую форму и был близок к полному исполнению среднего комплекса рейнджера. Даже несмотря на хромоту, он шел быстро, даже прибавил скорости в надежде, что девице надоест и она отстанет. Упорная, тихо пробормотал он, останавливаясь. Тяжелый взор застыл на Наташе. «Ты от меня не отстанешь?» «Нет», — сквозь хриплое дыхание выдала она. Девушка жадно хватала ртом воздух и учащенно дышала. Наглая, Как орк, тебе не говорили, что преследовать незнакомых мужчин неприлично? Мы знакомы. Не припомню, чтобы мы пили на брудершафт. Сорвался на сарказм обычно спокойный Карпов. Вот еще, презрительно фыркнула девица. Буду я еще пить с мошенниками. И вообще, я алкоголь не употребляю и не собираюсь. Похвальная забота о своем здоровье. Но ты же не собираешься все время следовать за мной, именно это я и буду делать, пока вы не вернете тете ее деньги. Ха, вырвался из груди Дмитрия смешок, а ты забавная. Наташа, эти деньги я честно получил за услугу по консультированию. Я потратил свое время, которое нынче стоит дорого. Запомни, маги никогда не возвращают средства за оказанные услуги, какого бы рода они ни были. Верни деньги, вор. Девушка излишне повысила голос, привлекая внимание прохожих. Кто-то из них посчитал, что мужчина ограбил девушку. Прохожий поступил так, как и положено советскому гражданину, вызвал милицию. Патруль постовой службы, который находился неподалеку, буквально во дворе ближайшего дома, почти сразу получил сообщение от дежурного и мгновенно отреагировал на вызов. «А вот этого не нужно», — нахмурился Карпов. «Я не вор, не нужно наговаривать. Любите вы, хуманы, все усложнять. Ты вор», — наставила палец на мужчину Наташа. «Гражданин», — грубый мужской голос с нотками угрозы заставил Диму обернуться. Два крепких милиционера, смотрящие на него недобрыми взглядами, вызвали у него грустный вздох. «Пройдемте с нами, товарищи милиционеры, я, конечно же, пройду с вами, но в данной ситуации я потерпевший. Эта девушка преследует меня от университета и обещает преследовать и дальше. Она все время вопит, привлекая внимание прохожих, кричит, что я вор. Но это не так, я только сегодня узнала ее существование и ничего плохого ей не делал. В отделении разберемся». Были непреклонны стражи порядка. «Девушка, вы тоже пойдете с нами. Что у вас украл этот человек?» Растерянно забегали глаза Наташи. «Он обманул мою тетю, обманом выманил у нее 50 тысяч рублей». «Это так?» Тяжело посмотрел на Диму милиционер. «Нет, Карпов оставался невозмутим. У меня официальный бизнес. Оказываю гражданам консультационные услуги. Естественно, не безвозмездно. Возможно, тетя этой девочки была одним из моих клиентов, а девочка как-то по-своему восприняла право тети тратить свои деньги. Он мошенник». Указательный палец Наташи вновь был нацелен на Диму. «Он выдает себя за экстрасенса и обманывает людей». «Бред», — закатил глаза Карпов. «Я не экстрасенс. Даже когда Михаил Речников умолял меня прийти к нему на шоу, я сказал ему то же самое». «Хм», — задумчиво вгляделся в лицо Димы милиционер. «А ведь ваше лицо мне показалось знакомым. Теперь вспомнил. Вы участвовали в шоу «Экстрасенсы» в качестве эксперта. Было дело. Гражданин, предъявите документы». Тон милиционера оставался строгим. «Пожалуйста». Милиционер принял паспорт Карпова и начал внимательно изучать. Затем он протянул документ напарнику и сказал: «Сергей, пробей товарища по базам». Пока Сергей возился с рабочим электронным планшетом, первый милиционер обратил свой взор на девочку. «Твоя тетя подавала заявление в милицию о мошенничестве?» «Нет, но...» На лице Наташи проступила обескураженность. «Он же ее обманул. Никакой магии не существует. А тетя Люба, доверчивая женщина, она легко верит всяким аферистам». Милиционер устало потер переносицу. «Девочка, если никто не заявлял о мошенничестве, то нельзя обвинять человека в преступлении. Ты это понимаешь? Тем более нельзя ходить по улице и кричать человеку о том, что он вор, если он ничего не крал. Это может быть интерпретировано как оговор, что является преступлением». Наташа замолкла и пристыженно опустила взгляд. «Сергей, что там с товарищем Карповым?» Сергей оторвал взгляд от планшета и посмотрел на коллегу. «Все чисто. Извините, гражданин», — вернул Диме документ милиционер. «Ошибочка вышла. Удачного дня. А ты, девочка, больше так не делай. Ты отвлекла нас от работы. А вдруг в этот момент происходит настоящее преступление?» «Я поняла», — пробормотала абитуриентка. «Извините». Наташа после этого перестала преследовать Диму, позволив ему спокойно дойти до дома. Казалось, что ситуация разрешилась, но после занятий в первую субботу июня Карпов, выйдя за ворота университета, вновь услышал знакомый шорох кроссовок. Пройдя метров 200, он притормозил и, не оборачиваясь, устало спросил: «Опять ты? Я буду тебя преследовать, пока ты не вернешь деньги, мошенник». Зная, что увидит, Дима все же обернулся назад. И да, там стояла та самая рыжая полная девица. Какие хуманы бывают назойливыми, порой хуже орков. Я не отстану от тебя», — широко оскалилась Наташа. «Ладно», — Карпов пожал плечами и пошел дальше. Девушка, пыхтя, следовала за ним по пятам. Дима не спешил, но шел быстрой уверенной походкой, отчего девице с ее ростом приходилось быстро передвигать ногами. Стараясь показательно не обращать внимания на сталкершу, Линаэль спокойно зашел в универмаг и закупился продуктами. Затем еще завернул на рынок и приобрел свежих овощей, фруктов и зелени, при этом долго и придирчиво выбирал их, обстоятельно торговался и с каждым продавцом пообщался на отвлеченные темы. После намеренно сделал большой крюк через парк, который обошел весь несколько раз, делая вид, словно наслаждается окружающими красотами. Наташа уже еле передвигала ноги, ее рубашка была мокрой. Под градом катился с лица, но она упорно продолжала следовать за мужчиной. «Ты еще тут?» – смерил насмешливым взором девушку Дмитрий. «Не устала? Даже не надейся!» – просипела она сквозь хриплое дыхание. «Прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья», – издевку в голосе Димы мог не почувствовать только манекен. «Чувствуешь в себе прилив сил? Мне хватит сил преследовать тебя вечно!» Красное от натуги веснушчатое лицо девушки и мокрая насквозь одежда говорили об обратном. Линаэлю хотелось расхохотаться, но, сдержавшись, он иронично заметил. «Не слишком ли низко ты ценишь свое время? Вечность в твоем понимании это сколько? Месяц-год? Если даже до конца жизни, то это максимум 60 лет, на большее тебе здоровья не хватит, то есть минимум 2 рубля 28 копеек в день. Во столько ты оцениваешь свои усилия по моему преследованию? Да ты сам столько не проживешь, старик. На этот счет не волнуйся, смертная бедняжка», — грустно опустил уголки губ Карпов. «Маги живут долго. Я еще увижу твою могилу и могилы твоих прапраправнуков. Хотя вряд ли они появятся, если ты будешь все время тратить на мое преследование. Пф». Наташа попыталась изобразить презрительность, но вышла, будто она сдула челку, которая лезла в глаза. «Меня, в отличие от тети, ты ни за что не убедишь в существовании сверхъестественного мракобесия. Я законченная материалистка, так что можешь даже не пытаться». «Даже не думал», — усмехнулся Дмитрий. «Мне что, делать нечего, как что-то доказывать какой-то человеческой девочке? Я девушка», — надулась она. «Мне уже 18 лет, между прочим, с чем я тебя и поздравляю. Стать девушкой — это важное событие в жизни». Щеки Наташи стали пунцовыми. Широко раздувая ноздри, она гневно уставилась на Карпова. «Пошляк, я», — округлил глаза Дима, — «не замечал за собой такого». Линаэлю надоело бессмысленно тратить время. Он отправился домой. В квартиру же девчонка не полезет. А то, что она может остаться ночевать под дверью, так в подъезде же. Плевать, не знаю, как тебе, но мне нужно учиться, чтобы сдать экзамены. Надеюсь, что ты действительно выполнишь свое обещание и будешь меня преследовать. Уж пару месяцев я как-нибудь переживу, зато не увижу тебя в университете, поскольку с таким отношением к учебе ты не поступишь в физтех. Ха, изобразила победоносную улыбку девушка. Не угадал, я учусь в физико-математической школе и в этом году стала победительницей конкурса по физике среди старших классов города Москвы. Мое поступление в физтех, вопрос решенный. Печально, вздохнул Дима. Надеюсь, что мы хотя бы будем на разных факультетах. Наташа хитро прищурилась и спросила, а ты на какой факультет собираешься поступать? Так я тебе и сказал, чтобы ты туда же документы подала. Конечно, с серьезным видом кивнула девушка. Я привыкла сдерживать свои обещания, так что учти это. Хорошая привычка для хумана. У вас это редкость. Не скажу, что в данном случае я рад, но можешь считать, что капельку моего уважения ты заслужила. Мошенник, а ты вообще зачем в институт пошел? Не староват ты для этого? Знание, сила. Знаешь, мелкая, я тебе даже правду скажу. Да ну, взор Наташи был переполнен скепсисом. Хочешь верь, хочешь нет, но я собираюсь придумать, как с помощью технологий получить доступ к магической энергии. Даже мои нынешние скудные знания по физике позволяют сделать вывод о том, что мана сильно похожа на темную энергию. Она есть повсюду, ее существование научно доказано, но уловить ее никто не может. Девица закатила глаза. Ты не можешь без своей сверхъестественной мути. Бесполезно. Тебе мне не запудрить мозги. Как знаешь, мелкая. Я не мелкая. Обиженно воскликнула девушка. Угу. А земля плоская. Эррррр. Как же ты меня бесишь, старик. Карпов ускорился, из-за чего усталая девушка отстала от него. У нее заплетались ноги, но она упрямо продолжала преследовать мужчину. Внезапно позади Дмитрия раздался возглас. Обернувшись, он обнаружил Наташу, сидящей на земле. Она с болезненно перекошенным лицом держалась за правую лодыжку, на ее глазах наворачивались слезы. Карпов посмотрел вперед на дверь подъезда, до которой оставалось каких-то 50 метров. Затем взглянул на заплаканное лицо девицы, с грустью вновь на дом. Эх, он вернулся к школьнице и стал осматривать ее ногу. «Что?» – зло от боли прошипела она. «Добить меня хочешь, звереныш, у тебя вывих», – с сочувствием посмотрел Дмитрий. 7 веков работы аналогом смеси агронома и ветеринара на магический лад наложили на эльфа свой отпечаток. Профессиональная деформация, которой подвержен каждый разумный. Ему было жалко всякое больное домашнее зверье. Девицу Хумана он в этот момент воспринимал как забавного зверька вроде собачки, которая лает, но не кусает. Он помог Наташе подняться, но она застонала, стоило наступить на больную ногу. Тогда он подхватил девушку на руки и донес до своей квартиры. «Куда ты меня несешь?» Как-то безучастно, словно смирившись со своей участью, спросила пациентка. «Не могу спокойно смотреть на больных зверушек, по привычке тянет затащить домой и вылечить. Извращенец. Мои сородичи посчитали бы так же», не стал отрицать Линаэль. «Для уровня спортивной подготовки, которого достиг Карпов, нести около 60 килограммов было не особо тяжело. Немного неудобно с ношей на руках отпирать входную дверь в квартиру, но он даже одышки не заработал, а девица в его руках застыла, боясь, что ее уронит, да и вообще впала в ступор. Она подала голос лишь тогда, когда ее уложили на диван в гостиной. Меня первый раз носили на руках, какой стыд, что это делал преступник, а не симпатичный парень. Угу, эй, ты что делаешь, а сама как думаешь, лапаешь меня за ногу. Между прочим, больно. Проверяю, все ли в порядке. В медицинской практике это называется пальпацией. На, скушай шоколадку». Наташа от неожиданности взяла кусочек шоколада и отправила его в рот. Лишь когда ее потрепали по голове, словно собачонку, поняла, какие это навевает ассоциации. «Хорошая девочка, потерпи, сейчас дядя-целитель тебе поможет». «Ну, знаешь, говорить она смогла только когда прожевала шоколад. Ты меня с собакой не спутал? Извини, я раньше ветеринаром был. Привычка». Карпов стал массировать точки концентрации жизненной силы на ноге, направляя потоки праны пациентки к ране. Так заживление пройдет быстрее. Ох, вроде полегче стало. Наташа внимательно следила за его действиями. «А что ты делаешь? Это какой-то массаж или домогательство? А если последнее?» – ухмыльнулся Карпов. «То все равно продолжай». Девица чуть ли не простонала от удовольствия, которое ей подарила уменьшившаяся боль. У китайцев есть аналогичная медицинская техника, называется акупунктура. Стимуляция точек в организме, в которых пересекаются духовные точки выхода жизненной силы в физическое тело. Я массажем перенаправил потоки жизненных сил, тем самым ускорив регенерацию и уменьшив болевые ощущения. Проще говоря, ты быстрее и легче поправишься. Но для начала лодыжку нужно перебинтовать и меньше ее нагружать. Хм. Наташа больше ничего не сказала, но посмотрела на Дмитрия немного иначе. В ее взоре читался интерес к неизведанному. А этот шарлатан действительно что-то умеет? Пронеслась у нее в голове мысль. Когда нога была перемотана бинтом, девушка спохватилась, что находится в квартире мужчины вместе с ним. Она запаниковала и поспешила удалиться. «Мне пора домой», — поковыляла она к выходу, боясь быть остановленной. «Меня тетя ждет. Если я не приду, она вызовет милицию. А милиция первым делом будет искать меня у вас». Она врала, в надежде напугать мужчину и сохранить свою честь. Фантазия подкидывала ей картины одну страшнее другой, например, как этот силач, спокойно поднявший ее по лестнице на 4-й этаж, забрасывает ее на кровать и разрывает одежду. Такие мысли придали ей прыти. Но стоило Наташе выйти за пределы квартиры, как она испытала чувство обиды, что с ней никто ничего не стал делать. Более того, от мошенника не прозвучало ни одного возражения. Он спокойно проводил ее и запер дверь. Обида захлестнула девушку. Поджав губы, она похромала в сторону автобусной остановки. Глава 10. Теперь на подготовительных курсах Карпов стал обращать внимание на Наташу. Но не из-за ее неотразимой харизмы, как можно было подумать. Девушка часто, когда думала, что он ее не видит, сверлила его задумчивым взглядом. Дима радовался, что хотя бы преследовать перестала. Но и то скорее из-за больной ноги, которая к концу июня у Наташи зажила. В обычных условиях такой вывих заживал бы в два раза дольше, уж это Эльф знал наверняка. Потом рыжей было не до Карпова, началась пора вступительных экзаменов. Казалось, жизнь налаживается, клиенты выстраивались в очередь, деньги им жгли ляжки, раз они хотели их отдать левому магу за решение надуманных проблем. Доходы текли рекой в карманы консультанта, наличность у Димы не застаивалась. Сам он в местной экономике не понимал ничего, но для этого существовали финансовые консультанты. После консультации с несколькими специалистами он решил, что деньги должны работать, а не лежать кучкой бумаги, которую в любой момент могут украсть. Почти всю прибыль он вложил в самые перспективные акции советских компаний, производящих различную технику. Смартфоны, комплектующие для компьютеров, аккумуляторы, строительные инструменты и удобрения. Финансовые консультанты обещали от 3 до 5% дивидендов от стоимости акций и рост их в цене от 10 до 20% в год. А фирмам, которые производят удобрения, они прогнозировали стабильный рост, ведь современный мир с ростом населения требует больше продовольствия. Чтобы вырастить еду, нужно удобрять почву. Крупные компании по производству удобрений всегда будут приносить прибыль, а значит, их акции будут в цене. Тем более, что таких фирм на всю планету всего несколько, и две из них расположены в СССР. Чем больше через Дмитрия проходило клиентов, тем яснее он понимал, что просто театральщиной и промывкой мозгов не обойтись. Нужно хоть что-то для лечения реально больных людей, которые иногда к нему все же обращались. После экзаменов он решился на вылазку в лес за целебными травами. У него был план по их улучшению. Растения можно через ритуал наполнить праной животных, тогда их целебные свойства увеличатся в разы. А если из них приготовить зелье, но без магии, это слишком трудоемко и дорого, ведь придется устроить целую скотобойню. Но и так отвары получатся эффективнее и безопаснее лучших современных лекарств. На следующее утро он вышел из подъезда в камуфляже с большим рюкзаком за спиной. Он кожей почувствовал чей-то пристальный взгляд и тут же погрузился в транс. «И что она тут так рано делает?» – удивленно пробормотал он. В кустах на углу дома пряталась Наташа. Именно ее взгляд он почувствовал. Делая вид, будто не заметил слежки, Карпов направился в сторону станции электрички. Девушка двинулась следом за ним. Она скрывалась, если можно это так назвать. Черная широкополая шляпа была надвинута на глаза. Девушка куталась в длинный серый плащ. Половину лица скрывали огромные темные очки. Хуже маскировку придумать было сложно. Кто-то пересмотрел фильмов про шпионов, иронично подумал Дима. Ему было сложно делать вид, словно не замечает слежки, ведь девушка мало того, что была очень заметной в такой одежде в середине июля и привлекала к себе взгляды всех редких в такую рань прохожих. Она еще и двигалась перебежками и пряталась то за столбом, то за кустом. Ну, очень незаметно. Остаток пути до электрички Линаэль старался не расхохотаться. Дмитрий удивлялся этой странной девушке. Она не только проследила за ним до перрона, но и забралась в ту же электричку, но в другой вагон. Какая неугомонная, мысленно смеялся он. Интересно, как она в лесу будет прятаться от эльфа? Хватит ли мне сил не ржать в голос на каждом шагу? Наташа беспалевна, то есть привлекая своим видом внимание всех пассажиров электрички, стояла в тамбуре и поглядывала в окно вагона, в котором ехал Дмитрий. Его губы подрагивали в попытках сдержать улыбку. Вскоре Карпов сошел с электрички. Для этого он специально вышел через другой тамбур, чтобы дать шпионке возможность остаться незамеченной. Неподалеку от станции расположился колхозный рынок. Тут уже в это раннее время было многолюдно. Завидев ряды с животными, он направился к ним. Тут было шумно от разнообразной живности, которая издавала разные звуки. Блеяли овцы, мекали козы, клекотали куры, лаяли собаки и шуршали травой кролики. Ароматы стояли соответствующие. Крепко пахло навозом и животными. «Почем куры?» 150, давай 10 штук. Продавец, худой высокий мужчина с пышными русыми усами, оживился. Вам куда их? Ноги вяжи и в рюкзак, открыл горловину рюкзака Карпов. Продавец кур стал ловко вылавливать птиц из клетки, вязать бечевкой им лапы и одну за другой помещать в рюкзак покупателя. Дмитрий расплатился за покупку и с потяжелевшим шевелящимся рюкзаком пошел обратно к железнодорожной станции. Наташа чуть не потеряла его. Диме даже пришлось вернуться назад и с минуту помаячить на виду, ожидая, когда паникующая девушка навертится головой и увидит его. Лишь после этого с хвостом он отправился на электричку. Следующая остановка была на дальней станции. Там он тропами начал отдаляться от железной дороги. Идти приходилось неспешно, чтобы девушка поспевала за ним. На открытой местности ей не оставалось ничего, кроме как следовать в прямой видимости. Когда же Дмитрий зашел в лес, в глазах Наташи появилась паника. Она не всегда могла увидеть спину экстрасенса, часто теряла его из виду. Линаэль морщился. Девушка совсем не умела ходить по лесу. Она издавала звуков, как стадо слонов, наступала на все ветки, задевала все, что можно и нельзя. Июльское солнце начало сильно припекать. Девушка, наконец, настолько запарилась ходить в плаще, что сняла его и, пыхтя и обливаясь потом, тащила его в руках. Под плащом на ней были надеты черный топ и короткие спортивные шорты, что в очередной раз заставило лицо Дмитрия покривиться. Это не лучшая одежда для леса. Лес кишит разными кровососами, ветки норовят поцарапать. Поэтому лучшая одежда для леса та, в которой предпочитает ходить Карпов. Дешевый хлопковый камуфляж предоставляет защиту от многих лесных опасностей, а ее свободный фасон не дает жаре ни единого шанса. Между тканью и телом при ходьбе образуются воздушные прослойки, отчего тело неплохо охлаждается. Лишь когда ткань прилипает к телу, к примеру, как на спине под рюкзаком, тогда чувствуешь, что жарко и обильно потеешь. Вскоре он вышел на полянку, на которой росли разные травы. Среди них удалось выделить участок, на котором густо росли целебные растения. Наташа спряталась на краю поляны за стволом большого дерева и внимательно наблюдала за действиями Карпова. Тем временем Дмитрий снял с рюкзака небольшую раскладную саперную лопату и принялся выкапывать круг диаметром около 5 метров. Копал он долго. Наташа, разрываемая любопытством, не выдержала и вышла из-за дерева. Карпов не замечал ее до момента, пока девушка не приблизилась почти вплотную. Обернувшись, Дима изобразил удивление. «О, привет, мелкая, вот это встреча, а ты чего тут делаешь? Слежу за тобой, мошенник». «Вот как?» — вздернул брови Карпов. «И как успешно? Я выведу тебя на чистую воду, не будь я комсомолкой. Что-то ты плохо выглядишь, дышишь тяжело, покраснела вся. А это не клещ у тебя на ноге? Где?» Испуганно стала осматривать свои ноги Наташа. «А-а, сними его». Карпов смахнул клеща и раздавил его. «Чего орешь? Он еще не присосался, а вообще не лучший выбор одежды для похода в лес. Я же не знала, что ты попрешься в лес». Обвиняющим взором одарила она Диму. «Ты что собрался делать? Наверняка ты задумал какое-то очередное преступление. Травки целебные хочу собрать, но вначале ритуалом улучшить их свойства. Очередное шарлатанство». Презрительно фыркнула Наташа. «А копать зачем? Часть ритуала. Пить хочешь? Хочу». Наташа не подумала о еде и воде. Изначально она планировала следить за мошенником, но такие приземленные мысли ей в голову не приходили. Она и представить не могла, что придется ехать далеко в Подмосковье и тащиться в какой-то лес. Дима покопался в рюкзаке и протянул девушке бутылку с минеральной водой и шоколадку. Комсомолка с жадностью присосалась к горлышку бутылки, а потом и шоколадку заточила за милую душу. Карпов продолжил копать. Стоило Наташе попытаться переступить траншею, как он шикнул на нее: «Не лезь внутрь, больно надо». С гордым видом сделала она шаг назад. Пока Дима копал траншею, а затем лопатой вырезал на земле магические символы, девушка расстелила на траве плащ и присела на него. Она приговорила всю бутылку минералки. Наташа успела заскучать, но тут началось что-то интересное. Она впилась глазами в действия мошенника. Он принялся доставать из рюкзака кур, а затем она зажмурилась и заткнула уши руками, чтобы не слышать хруста сворачиваемых шей. «Что ты делаешь, живодер?» Приоткрыла она один глаз. «Ты знаешь ответ. Я тебе раньше об этом говорил. Усиление целительных свойств растений. Стоило последней курице упасть внутрь очерченного круга, как Карпов на мгновение замер, активируя ритуал капелькой праны. Убийца!» Всхлипнула девушка. «Ты что, веганка?» «Нет», — поджала губы Наташа. «Понятно», — насмешливые глаза пробежались по одежде девушки. «Городская, ты думала, что мясо само собой появляется на прилавках, или оно на деревьях растет?» «Нет», — сделала губы куриной гуской Наташа. «Я знаю, откуда появляется мясо, но ты просто так убил». Тут ее взор прикипел к кругу и глаза полезли на лоб, а челюсть устремилась к земной мантии. Куриные тушки усыхали и рассыпались пеплом, а трава начала бурный рост прямо на глазах, будто кто-то снял на камеру месяц роста и ускорил его до 1 минуты. Только что внутри окопанного круга трава была высотой посередину голени, как и вокруг. Но если окружающая поляна осталась прежней, то внутри круга трава вымахала по пояс. «Че-че-че-то это!» — тыкала она пальцем в сторону круга. «Лекарственные травы по большей части. Травы!» — большими круглыми глазами посмотрела она на Дмитрия. «Ты меня за дуру держишь? Как ты провернул этот фокус? Ты ради меня затеял это представление, мелкая? Ты много о себе мнишь. Это для бизнеса, чтобы людей лечить. Если вкратце, то я через ритуал передал жизненную силу кур растениям, чтобы усилить полезные свойства последних. Из них можно будет приготовить отвары, которые превосходят современные лекарства, продающиеся в аптеках. Доступно, такого не бывает, чтобы трава за минуту так выросла». И хоть голос девушки звучал категорично, ее одолевали сомнения в своей правоте, ведь она только что все видела своими глазами. Некоторые люди хуже орков. Дима достал из рюкзака упаковку прочных мусорных пакетов по 120 литров. Оторвав несколько штук, он протянул один Наташе и вручил ей серп, сам же достал нож. «Что?» — с недоумением смотрела она на серп и пакет. «Траву собирай, выбери один вид и набивай им мешок. С чего бы это мне тебе помогать? Раньше закончим, быстрее отправимся назад. Ты же наверняка скоро захочешь есть, а дорогу назад сама найдешь». Наташа мотнула головой, понимая, что она была так сконцентрирована на слежке, что заблудилась. Тут еще живот урчанием дал о себе знать, словно говоря, что воды и шоколадки было мало. «А, да», — приподнял правую бровь Карпов, — «у тебя покушать еще что-нибудь есть? Траву соберешь, тогда и поедим». «Так уж и быть, вымогатель», — высокомерно вздернула подбородок рыжая, — «я тебе помогу». Сборщик трав из комсомолки получился так себе. Пока Дима набил 3 мешка и утрамбовал рюкзак, она закончила набирать первый мешок. При этом умудрилась несколько раз не сильно порезаться серпом и ободрать все руки о стебли. Увидев на своем плаще заветный судок с едой, она пулей метнулась к месту пикника. Карпов как раз очищал вареные яйца и делал бутерброды из копченой колбасы. «Прошу, присоединяйся», — добродушно улыбнулся он. Наташа не стала строить из себя интеллигентную девочку, которая ждет третьего приглашения, прежде чем согласиться принять еду. Она с жадностью набросилась на снедь. «Спасибо за помощь, Эмугов», — не разжимая челюсти, в которых зажала бутерброд, кивнула комсомолка. «Хочешь зайца, ум?» Она с недоумением посмотрела на мужчину. «Какого зайца? Печеного в глине или жареного на костре на шпажках? У тебя с собой есть зайчатина?» Половинка вареного яйца замерла на половине пути до рта Наташи. «Нет, но я могу поймать и приготовить». «Поймать?» — в ужасе распахнула глаза Наташа, нисколько не сомневаясь в том, что этот может. Перед ее внутренним взором предстали умирающие куры, и ей стало дурно. «Нет-нет, не надо, зайчики милые и вкусные, а ты так хорошо кушаешь, что я боюсь, что не наешься столь скромными припасами». «Мне хватит», — упрямо произнесла Наташа, а глазами с печалью косилась на опустевший судок, который изначально был рассчитан на 1 человека. «Как скажешь, но, кажется, я у станции видел кафе, можем там посидеть». «Лучше в кафе», — с энтузиазмом согласилась девушка. Карпов собрал вещи и веревками закрепил на рюкзаке все 4 мешка с травами. Взгромоздив эту огромную неповоротливую конструкцию на спину, он отправился в обратный путь. Наташа поспешно шла следом за ним, а когда тропа позволила, то пристроилась рядом. Ей было стыдно при виде того, сколько несет Дмитрий, ведь она с трудом тащила лишь свой плащ, который, казалось, потяжелел в разы. «Комсомолка, а ты что, в походы не ходила? Меня не брали из-за маленького роста», — обиженно ответила она. «Я хотела вступить в туристический клуб, а там мне сказали подрасти сначала, придурки. А я ведь хотела ходить в походы». «До сих пор хочешь?» «Хочу», — с серьезной моськой кивнула она. «Даже после сегодняшней прогулки? Угу, все равно хочу. Упорная, уважаю. Жаль, что смертная». «Ты странный», — заявила Наташа, не зная, как относиться к Диме после увиденного сегодня. Ее непоколебимая вера в материализм сильно пошатнулась. «Маги все такие, так что не забивай себе голову». Некоторое время движение продолжалось в полной тишине, нарушаемой лишь размеренным дыханием Дмитрия и пыхтением Наташи. Девушка опустила взгляд и заметила странность. «А почему ты хромаешь?» — подняла она взор на Дмитрия. Трактор рухнул на ногу и превратил колено в труху. Доктора его кое-как собрали. «Если ты, как говоришь, на самом деле маг и лечишь людей, то почему не вылечишь себя? Я могу себя вылечить, но всему есть своя цена. Ну да, победоносно посмотрела на мужчину Наташа. Заливай больше, комсомолка, ты же отличница по физике. Да, но как это относится к делу? Непосредственно. Слышала о сохранении энергии? Конечно, ничто не берется из ниоткуда, это закон вселенной. Чтобы где-то прибыло, где-то должно убыть. Ты это недавно видела своими глазами. Растения для роста и накопления полезных свойств получили жизненную энергию птиц. С животными, к числу которых относится человек, все сложнее. Им подходит лишь жизненная сила того же вида. Допустим, я говорю, допустим, что я вдруг поверила в эту чушь. То есть ты хочешь сказать, что, чтобы вылечить человека, нужно свернуть шею другому человеку. Примерно так, но на самом деле все немного сложнее. Одномоментно животные и люди не могут физически принять огромное количество жизненной силы, как растения. А ритуал подобного типа перекачивает ее быстро, почти моментально, иначе она улетучится. И тут нужен буфер. Например, сделать накопитель из растений, но на это тоже уйдет сила. Короче, склифосовский. Закатила глаза девица. У меня уже уши в трубочке скручиваются от твоей псевдонаучной лапши. Если вкратце, то нужно свернуть шеи пятерым людям, чтобы исцелить от серьезных травм одного человека. Как ты понимаешь, законом и моралью подобное не приветствуется. Классно придумал, ухмыльнулась Наташа. Очень правдоподобно. Но я не моя тетя, я в такой бред не поверю. Ты прям такой белый и пушистый рыцарь-волшебник, что мог бы себя вылечить, но не готов убивать людей. Ха, почему не готов? Меня от подобного шага останавливают рамки закона и эффективная система правосудия. Предпочитаю на воле заниматься наукой, чем потерять короткую жизнь в тюрьме. Да ты не только мошенник, ты потенциальный маньяк. В ужасе отшатнулась Наташа, что чуть было не стало для нее роковой ошибкой. Девушка споткнулась о корень дерева и начала падать, но Дима вовремя среагировал и успел ее поймать и поставить на ноги. «Вот-вот», — кивнул он, — «а ты за потенциальным маньяком по лесам шастаешь». Лицо абитуриентки осветила понимающая улыбка, страх смыло, будто пыль ливнем. «Я поняла, ты специально меня запугиваешь, чтобы я за тобой не следила. Придумал целое представление с убийством кур, сам же подготовил поляну, заранее примяв растения, а в нужный момент с помощью перерезанной лески распрямил их. Кур же ты сжег какой-то химией, теперь запугиваешь меня, но не угадал. Я не дура, чтобы вестись на твои уловки. А рычьи боги тебе в душу», — закатил печальные глаза к небу Карпов. «Думай, что хочешь, мелкая, только не отравляй мне жизнь, а то ведь я могу вспомнить, что мои сородичи крайне мстительные натуры. Что, будешь ходить за мной по пятам?» — прищурилась на солнце Наташа, стараясь не смотреть в глаза мужчине. «Не выйдет. Я закричу, что меня преследует маньяк, и тебя посадят в тюрьму. А что, классная идея?» Она перевела на него взгляд и состроила умилительную моську. «Может, ты походишь за мной? Ну, пожалуйста, комсомолка, у меня осталась бечевка. Я ведь могу тебя привязать к дереву и спокойно пойти домой. А ты попробуй сама из леса выбраться». «Все-все, молчу». Какое-никакое чувство самосохранения у Наташи имелось. Она почувствовала, что подошла к самой грани. Испугавшись, что Дима вполне может осуществить свою угрозу, она замолчала до самого момента прибытия к железнодорожной станции. КХМ. «Да, мелкая, я не мелкая», — уперла руки в бока осмелевшая вблизи цивилизации Наташа. «Между прочим, кое-кто обещал меня накормить в кафе. Мы как раз туда идем». Карпов угостил шашлыком и соком усталую шпионку и сам не побрезговал тем же. «Вкуснятина», — зажмурилась от удовольствия Наташа. «Мясо нежное, но уксус в маринаде явно был лишним. Я предпочитаю не портить вкус мяса, а усиливать его. Для этого замечательно подходит перец, соль и лук, самый простой маринад». «Да ты еще и гурман», — хмыкнула девушка. «Гурман, не гурман, но от единорожьей вырезки я бы не отказался», — вспоминая этот великолепный вкус, Линаэль облизнулся. «Или от запеченного рулета из рульки свиномедведя. Опять твой бред», — закатила глаза Наташа. «Я все равно не поверю в эту твою магию. Еще скажи, что в других мирах бывал». «Было дело. У эльфов некоторое время жил. В мир орков наведывался несколько раз с диверсиями. Миров много, это даже хуманские научные теории о мультивселенной подтверждают, и масса бозона Хиггса. ПФ. Ну, ты и сказочник. Тебе книжки фантастические писать нужно, а не людей обманывать. На доходы писателя моногенератор не построить. И я не обманываю людей, а стараюсь им помочь в меру своих возможностей. Люди сами себя обманывают, изначально веря в шарлатанов, это имел в виду Карпов, говоря, что никого не обманывает. Он лишь подыгрывает клиентам в их вере в мистику. Эта вера ничем не отличается от веры в богов, только одни люди несут деньги жрецам, другие магам, шаманам и экстрасенсам. Всех их объединяет надежда и вера в чудо. На станции в Долгопрудном Наташа сходить с Димой не стала. Она так устала, что и думать не могла о слежке. Глаза слипались, голова требовала подушки, а тело просило принять горизонтальное положение. Она спешила домой отдыхать. Карпов от станции взял такси и спокойно доехал до офиса, где выгрузил все травы и дал задание секретарю высушить добычу, а потом нанять человека, который измельчит и расфасует травы по пакетам. Пропорции он написал, добро на покупку расходников и аптекарских весов выдал, после чего упорхнул домой. Глава 11. Утро начинается не с кофе, подумал Дмитрий, зайдя в свой офис. На уютном угловом диване для посетителей вальяжно расположились два мордоворота. Один высокий, с лысой, как колено, головой. Второй имел короткую стрижку темных волос и легкую небритость на круглом щекастом лице. Обоих объединяли молодость и мощная мускулатура. Лысый был в свободной черной футболке и белых джинсах. На черноволосом мордовороте были надеты такие же джинсы и черная свободная рубашка с короткими рукавами. Рубаха подозрительно оттопырилась в районе груди с левой стороны, будто там в кобуре скрытого ношения прятался пистолет. Секретарша выглядела испуганной. Завидев начальника, она тихо проблеяла: «Дмитрий Васильевич, а тут к вам пришли». С ужасом в глазах покосилась она на крепышей. Спортсмены встали. Их внимательные и тяжелые взгляды пробежали по фигуре Карпова. «Твоя контора, значит», — констатировал черноволосый. «Побазарить надо, с глазу на глаз». «Марина», — посмотрел на секретаршу Дима, — «сходи на полчасика кофе попей, воздухом подыши». Девушка сглотнула сухой ком в горле и молча кивнула. Она так быстро никогда не собиралась, да и собирать ничего не стала. Марина сразу в посетителях опознала бандитов, поэтому быстро подхватила дамскую сумочку и выскочила из офиса. «Итак, товарищи, я вас слушаю». «Слышь, у тебя же тут офис», — начал черноволосый. «Типа бизнес мутишь. А вы вообще кто?» «Я Артем», — представился черноволосый. И, насмешливо вздернул бровь Дмитрий. «Артем, и все, а тебе больше не нужно знать. Это наш район. Теперь ты будешь нам платить деньги». «За что платить?» «Ваша точка нам должна 30 тысяч в месяц». «За что?» «А за мусор?» — криво ухмыльнулся Артем. «Вы же мусор в контейнер выбрасываете», — издевательски продолжил он. «Вот за него и будете платить. За вывоз мусора я плачу коммунальной компании. Вы не похожи на ее представителей». «А мы особенная коммунальная компания», — ухмыльнулся Артем, напрягая мощные бицепсы. «Вам же проблемы не нужны, вы в этом так уверены?» Карпов оскалился в хищной улыбке. «В крайнем случае я мусор могу и сам вынести. В совочек смести и вынести то, что останется от мусора». «Ты чё, не понял?» — навис над ним лысый. «Ты попутал, что ли? Ты чё сделаешь? Ты хоть знаешь, что говоришь? Представься для начала, товарищ, а то некультурно получается общаться». Остался полностью невозмутимым Дмитрий. «А ты кто такой?» — набычился лысый. «Ты кто вообще, чтобы мне такие вопросы задавать? Ты кто по жизни, чтобы вопросы задавать? Мне это начинает надоедать». Взгляд Карпова стал колючим. Лысый напрягся. «Прямо не хуманы, а орки. Ты чё, совсем берега попутал?» — яростно стал раздувать ноздри лысый. «За базар отвечать надо. Будешь платить нам 60 тысяч. Понял? Или...» Он с хрустом размял пудовые кулаки. «Ненавижу орков», — с улыбкой маньяка посмотрел на ракетиров Дмитрий. «Слышь, чмо, фильтруй базар». Артем медленно потянул из-за пазухи вороненый ствол пистолета. В тот же миг, не дожидаясь, когда оружие окажется в руках бандита, Карпов схватил со стола большой увесистый дырокол и отправил его в голову Артема. Дырокол с такой силой влетел прямо в цель, что по комнате разнесся хруст черепной коробки. Артем покачнулся и рухнул на пол. Не успело его тело долететь до паркета, как удар сжатыми пальцами столика и праны в узел концентрации жизненной силы вырубил лысого. «Ненавижу орков», — повторил Карпов. «А вы так на них похожи». Марина, громко стуча каблуками, шла в сторону кафе. Возле заведения общественного питания она застыла столбом. Кофе ей совершенно не хотелось. Она настолько сильно нервничала, что скорее выпила бы коньяка, но пить на работе и в будний день считала неприличным. Девушку разрывало от желания проверить, в порядке ли ее шеф. Ее подмывало позвонить в милицию. Постояв возле кафе, она неуверенно отправилась назад. Страх заставлял ее плестись со скоростью улитки. Ноги сами снижали скорость до неприлично маленькой. В итоге к подъезду дома, в котором расположен офис, она дошла за 5 минут до указанного начальником времени. Марина нервно поглядывала на экран смартфона, отсчитывая секунды, которые тянулись подобно патоке. За минуту до оставшегося получаса она крепко зажмурилась, перекрестилась и зашла в подъезд.